Глава 15. Зов камня артефакта прекратился так же внезапно, как и начался. Словно бы спровоцировав этот звездопад, камень заснул с чувством выполненного долга. Понятное дело, сложить 2 и 2, связав зов камня и падение множества звезд, Айден был вполне способен. И выводы, получаются, были не очень хорошие. Если отбросить исчезающий маленький шанс такого невероятного совпадения, получается, Айден виноват в падении сразу нескольких осколков. Тут же вспомнилось падение на оплот сразу нескольких звезд. Подозрительно похожее событие. Пускай в отличие от этой ситуации, тогда на город рухнули относительно небольшие осколки. Очень похоже, что причиной всему произошедшему был как раз камень-артефакт, и что с ним теперь делать – большой вопрос. Выбрасывать столь полезный артефакт он, конечно, не собирался, но нужно было как-то разобраться в его свойствах и особенно понять, что служило активацией и падением осколков. Что-то же запускало этот зов. «Что происходит, мастер?» — тихо спросила Нариса, наблюдая за стремительно падающими звездами. «Не знаю», — ответил тот в задумчивости. «Но то, что скоро долина превратится в один огромный разворошенный улей, точно. Никогда не видел, чтобы падало одновременно столько богатых осколков». Земля под ногами группы дрогнула в тот момент, когда эти обломки упали где-то вдалеке. По всей долине прокатился грохочущий гул, пугая местную мелкую живность. Сразу несколько шустрых печуг взлетели с деревьев поблизости. «Улей в том смысле, что сюда искатели набежит сейчас?» — уточнила Элара. «Не только. Обычно из падающих осколков вылезает много всякой дряни. Искусственные атакующие конструкты, какие-то непонятные опасные твари, разумные и полуразумные демонические монстры. Хватает всего. Даже с маленьких обломков этого добра обычно лезет немеренно, а уж с дюжины больших. В центральных областях, куда они все грохнулись, сейчас лучше не появляться. Про озерные районы и вовсе молчу». «А что насчет окраины лагеря?» — спросил Солин. В его голосе Айден не услышал каких-то опасений, только чистое любопытство. «Конструкты далеко от места падения осколков, как правило, не отходят. Чего не скажешь о всяких живых тварях, каким-то чудом выживших за прошедшие сотни лет внутри осколков, и особенно разумных демонах. Эти могут появиться где угодно. Рейд мы прерывать не будем, если что. Старейшины не поймут такого быстрого возвращения. Так что действуем, как планировалось. Сейчас до нашего лагеря, а дальше наведаемся к парочке относительно свежих осколков». Возражений, естественно, не последовало. Добираться до самого лагеря им пришлось почти 5 часов. Очень быстро нормальная дорога, как и говорил лидер, закончилась, и отряд начал пробираться через бурелом из сплошного леса, который в какой-то момент вырос на их пути и не желал заканчиваться. Командир упоминал, что эти леса занимали большую часть территории долины. Лишь местность рядом с озерами и самой Великой Стеной отличалась относительно ровными степями и холмами. Там же можно было найти уцелевшие дороги и даже частично сохранившиеся поселения, которые остались от жителей, что населяли эту местность до того, как сюда начали падать звезды. Сам лагерь секты Луны и Солнца располагался на одном из холмов, скрываясь среди лиственного леса в большой прогалине, и представлял собой именно то, что и подразумевало это слово. Полусотни больших и малых палаток, возведенный частокол с простыми защитными печатями и десяток дозорных вышек. Защитить от чего-то серьезного такие укрепления не смогут, но вот выиграть время на отступление – вполне. С учетом того, что собирать вещи искателям секты особо не нужно, это вполне себе неплохое решение. Войдя в лагерь, Айден удивился количеству людей, что сейчас в нем находилось. Всего 2 десятка, и большая часть из них дежурила на вышках или патрулировала ближайшие подступы. По словам одного из встреченных в лагере, все свободные отряды отправились к местам падения новых осколков. Ажиотаж тут был серьезный. В отделении секты уже отправили сообщение о том, что происходит в долине, хотя те наверняка и сами видели падающие звезды. Скоро сюда должны были рвануть все свободные искатели оплота, да и других земель. Уж очень серьезный куш стоял на кону. Золотые и красные осколки — Это событие, если не года, то нескольких месяцев. А тут целый каскад падений таких звезд. Айден с Нарисой и Солином присели рядом с одной из больших палаток из белого брезента в ожидании, пока лидер о чем-то там договорится с главой лагеря. Эллара куда-то успела пропасть, в своей непоседливой натуре побежав изучать новое для нее место. Кстати, Айден отметил, что из новичков тут были не только они. Примерно в одно время с ними пришла группа Лодена. Почему от врат нельзя было идти всем вместе? Это был вопрос открытый. Хотя Айден подозревал, что связано это было с напряженными отношениями лидеров отряда. Ну или это был такой процесс обучения, что тоже нельзя исключать. У Айдена появилось чувство, что где-то очень далеко грохнули концепции грома, хотя на небе не было ни облачка. Его восприятие четко ощутило сразу несколько сильных толчков. По всем ощущениям, это была какая-то вариация законов молнии. Духовной энергии там было влито немало, мягко говоря. Как далеко бушевали эти концепции? Трудно сказать, но точно не меньше сотни километров. Обычному слуху это не различить, чего не скажешь о хорошем восприятии. К канонаде раскатов молний присоединялись и другие концепции законов. Айден отчетливо почувствовал во рту горький привкус тлена. Вот тогда концепция смерти. Даже на таком расстоянии он мог понять, насколько грозные это были силы. Сидящая рядом Нариса дернулась, тоже почувствовав идущее вдалеке сражение. Солин глухо хмыкнул из-под своего наряда. «В общем так, ребятки!» К ним подошел командир, отвлекая от попыток различить хоть что-то в происходящих столкновениях сильнейших мастеров. «Территории рядом сейчас относительно безопасны. Начальник лагеря меня заверил, что все в порядке и можно спокойно продолжать наш рейд. Даже если твари из упавших звезд рванут прямо сейчас сюда, добраться они смогут только дня за два. В этой оценке я с ним согласен». «А кто тогда сейчас там сражается?» спросила Лара, которая словно бы почувствовала возвращение лидера и оказалась рядом как раз к его приходу. «Разбирается, у кого сила ровнее, духовная энергия глубже», — отмахнулся от нее лидер. «Плевать на них! Я не сказал вам главную новость. Несмотря на то, что все безопасно, старший лагеря настоял на том, чтобы мы объединились с группой наших коллег. Лучшая новость за сегодня. Будем работать как единое целое». Сказав последнее, лидер почему-то закрыл глаза и расплылся в улыбке, от которой Эллара и Нариса непроизвольно вздрогнули и повели плечами. «А цель не изменилась?» — прервал мечтание командира Айден. «Не изменилась. Один из относительно свежих осколков. Изучим его. Возможно, найдем что-то интересное. А потом назад». «На все про все трое суток», — кивнул Айден, припоминая расклады их рейда. «Хватит запасом на то, чтобы проверить малый осколок. И впритык, если будет средний». «Ну что, пойдем обрадуем коллег?» С улыбкой спросил свою группу лидер и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом двинулся в сторону выхода из лагеря, насвистывая незамысловатую мелодию. Понятное дело, что отряду Лодена и особенно его предводительнице известие радости не прибавило. Более того, их лидер даже не сдержалась и выругалась вслух, не особо стесняясь близости учеников и объекта, в адрес кого она ругалась. Что же до последнего, то мужчина предпочел притвориться, что не понял, про кого выражается предмет его обожания. «Занятные у них отношения, конечно», — не удержался Айден от внутренней усмешки. Впрочем, кое в чем он был солидарен с женщиной-лидером. Терпеть рядом с собой Лодена откровенно не хотелось. Тот и сейчас нет-нет, да и кидал на Айдена взгляд полный презрения. Неугомонный. Впрочем, Айден понимал резоны управляющего лагерем. Двух практиков красного ранга остановить или ранить не так-то просто, и даже среди великих фракций с такой группой будут считаться все, не говоря уже о том, что защитить своих подопечных столь сильным мастерам в паре будет намного проще. Так или иначе, но оставив в лагере все крупное и ненужное, сдвоенная группа выдвинулась в сторону одной из упавших звезд. Вообще, в долине этого добра хватало, причем не меньше, чем на той же свалке. Но в отличие от свалки, из-за ограниченного доступа к осколкам, там все еще можно было много чем поживиться.

их нельзя было обнаружить даже сильнейшим восприятием. Когда Айден в составе объединенной группы зашел за невидимую черту, окружающую осколок корабля, конструкт почувствовал это и тут же определил, что в зоне его ответственности появился кто-то с основой развития храма дракона. Наследник. А это значит, что у конструкта вновь появился смысл жизни. Один из крупнейших осколков, что несколько часов назад упал в центральной части долины падающих звезд, ярко полыхал духовной энергией. Он словно бы горел и при этом никак не мог сгореть. Эта часть древнего корабля Улья Храма Дракона являлась тюремной палубой, где держались враги храма. Все это время там были заключены в вечном сне стазисе сильнейшие твари, монстры и практики. Такое заключение и использование сна стазиса всегда пагубно отражалось на разуме любого живого существа без исключений. Вечное заточение, вечное мучение. Хотя, конечно, очень многое зависело от силы духа и разума заключенного. Пока сюда еще не успели добраться отряды искателей и великие фракции внешних земель. Никто не заметил, что в какой-то момент пространство в нескольких сотнях метров от горящего осколка подалось рябью. Из него вышла красивая женщина в странных золотых одеяниях. Она была невероятно красива. Темные длинные волосы волнами спадали с ее плеч, а кожа была идеально белой. Бесстрастное лицо с идеальными чертами и легким румянцем на щеках казалось воплощением божественности. И единственной странностью был ее взгляд. В нем плескалась тьма. Из глаз девушки медленно струилась темнота, словно бы это был какой-то черный дым. Она словно бы прислушивалась к чему-то далекому, стояла без движений. А затем, когда что-то ощутила, просто сделала шаг вперед, пропадая в складках реальности.